Чудо полумесяца. Полумесяц был задуман в своем роде столь же романтичным, как и его название. И события, которые в нем произошли, по-своему были тоже романтичны. Он был выражением того подлинного чувства, исторического и чуть ли не героического, какое прекрасно уживается с торгашеским духом в старейших городах восточного побережья Америки. Первоначально он представлял собой полукруглое здание классической архитектуры, поистине воскрешающее атмосферу XVIII века, когда аристократическое происхождение таких людей, как Вашингтон и Джефферсон, не только не мешало, но помогало им быть истыми республиканцами. Путешественники, встречаемые неизменным вопросом, что они думают о нашем городе, с особой осторожностью должны были отвечать на вопрос, что они думают о нашем полумесяце. Даже появившиеся со временем несообразности, нарушившие первоначальную гармонию оригинала, свидетельствовали о его жизнеспособности. На одном конце, то есть роге полумесяца, крайние окна выходили на огороженный участок, что-то вроде помещичьего сада, где деревья и кусты располагались чинно, как в английском парке времен королевы Анны. И тут же за углом другие окна тех же самых комнат, или вернее номеров, упирались в глухую неприглядную стену громадного склада, имевшего отношение к какой-то промышленности. Комнаты в этом конце полумесяца были перестроены по унылому шаблону американских отелей, и вся эта часть дома вздымалась вверх, не достигая, правда, высоты соседнего склада, но во всяком случае достаточно высоко, чтобы в Лондоне ее окрестили небоскребом. Однако колоннада, которая шла по всему переднему фасаду, отличалась несколько пострадавшей от непогоды величественностью и наводила на мысль о том, что духи отцов республики, возможно, еще разгуливают под ее сенью. Внутри же опрятные, блиставшие новизной номера были меблированы по последнему слову нью-йоркской моды, в особенности в северной оконечности здания, между аккуратным садом и глухой стеной. Это были в сущности миниатюрные квартирки, как бы мы выразились в Англии, состоявшие из гостиной, спальни и ванной комнаты, и одинаковые, как ячейки улья. В одной из таких ячеек за письменным столом восседал знаменитый Уоррен Уинт. Он разбирал письма и рассылал приказания с изумительной быстротой и четкостью. Сравнить его можно было бы лишь с упорядоченным смерчем. Уоррен Уинт был маленький человечек с развивающимися седыми волосами и остроконечной бородкой. На вид хрупкий, но при этом бешено деятельный. У него были поразительные глаза, ярче звезд и притягательнее магнитов. И кто их раз видел, тот не скоро забывал. И вообще, как реформатор и организатор многих полезных начинаний, он доказал, что не только глаза, но и вся голова у него самого высшего качества. Ходили всевозможные легенды о той сверхъестественной быстроте, с какой он мог составить здравое суждение о чем угодно, в особенности о людях. Передавали, что он нашел себе жену, долго потом трудившуюся рядом с ним на общее благо, выбрав ее мгновенно из целого батальона женщин, одетых в одинаковое форменное платье и маршировавших мимо него во время какого-то официального торжества. По одной версии это были девушки-скауты, по другой — женская полиция. Рассказывали еще о том, как трое бродяг, одинаково грязных и оборванных, явились к нему однажды за подаянием. Ни минуты не колеблясь, он одного послал в нервную клинику. Другого определил в заведение для алкоголиков, а третьего взял к себе лакеем, и тот с успехом и не без выгоды нес свою службу в течение многих лет. Ходили, разумеется, и неизбежные анекдоты об его молниеносных суждениях и колких, находчивых ответах в беседах с Рузвельтом, Генри Фордом, миссис Асквит и со всеми теми, с кем у американского общественного деятеля неминуемо бывают исторические встречи, хотя бы только на страницах газет. Благоговейного трепета в присутствии этих особ он, естественно, никогда не испытывал. А потому и теперь, в описываемый момент, он хладнокровно крутил свой центробежный бумажный смерч, хотя человек, стоявший перед ним, был почти столь же значителен, как и вышеупомянутые исторические деятели. Сайлас Т. Вендем, миллионер и нефтяной магнат, был тощий мужчина с длинной желтой физиономией и истинно черными волосами. Краски эти сейчас были не очень ясно различимы, так как он стоял против света, на фоне окна и белой стены склада, но, тем не менее, весьма зловещи. Его узкое элегантное пальто, отделанное каракулем, было застегнуто на все пуговицы. На энергичное же лицо и сверкающие глаза Уинда падал яркий свет из другого окна, выходящего в сад, так как стул и письменный стол были обращены к этому окну. Хотя лицо филантропа и казалось озабоченным, озабоченность эта бесспорно не имела никакого отношения к миллионеру. Камердинер Уинда или его слуга, крупный, сильный человек с прилизанными светлыми волосами, стоял сбоку от своего господина с пачкой писем в руке. Личный секретарь Уинда, рыжий молодой человек с умным острым лицом, уже держался за ручку двери, как бы на лету подхватив какую-то мысль хозяина или повинуясь его жесту. Комната, не только скромно, но даже аскетически обставленная, была почти пуста, со свойственной ему педантичностью. Уинт снял и весь верхний этаж, обратив его в кладовую. Все его бумаги и имущество хранились там в ящиках и обвязанных веревками тюках. «Уилсон, отдайте их дежурному по этажу», — приказал Уинт слуге, протягивая ему письма. «А потом принесите мне брошюру о ночных клубах Миннеаполиса. Вы найдете ее в пакете под буквой «Г». Мне она понадобится через полчаса, до тех пор меня не беспокойте». «Так вот, мистер Вендем, предложение ваше представляется мне весьма многообещающим, но я не могу дать окончательного ответа, пока не ознакомлюсь с отчетом. Я получу его завтра к вечеру и немедленно позвоню вам. Простите, что пока не могу высказаться определеннее». Мистер Вендем, очевидно, догадался, что его вежливо выпроваживают, и по его болезненно-желтому мрачному лицу скользнуло подобие усмешки. Он оценил иронию ситуации. «Видимо, мне пора уходить», — сказал он. «Спасибо, что заглянули, мистер Вендем», — вежливо откликнулся Уинт. «Извините, что не провожаю вас. У меня тут дело, которое не терпит отлагательства. Феннер», — обратился он к секретарю, — «проводите мистера Вендема до автомобиля и оставьте меня одного на полчаса. Мне надо кое-что обдумать самому. После этого вы мне понадобитесь». Трое вышли вместе в коридор и притворили за собой дверь. Могучий слуга Уилсон направился к дежурному, а двое других повернули в противоположную сторону, к лифту, поскольку кабинет Уинда находился на 14 этаже. Не успели они отойти от двери и на ярд, как вдруг увидели, что коридор заполнен надвигающейся на них внушительной фигурой. Человек был высок и широкоплеч, его массивность особенно подчеркивал белый или очень светлый серый костюм, очень широкополая белая шляпа и почти столь же широкий ореол почти столь же белых волос. В этом ореоле лицо его казалось сильным и благородным, как у римского императора. Если не считать мальчишеской, даже младенческой яркости глаз и блаженной улыбки. «Мистер Уоррен Уинд у себя?» — бодро осведомился он. «Мистер Уоррен Уинд занят», — ответил Феннер. «Его нельзя беспокоить ни под каким видом. Если позволите, я его секретарь и могу передать любое поручение». «Мистера Уоррена Уинда нет ни для Папы Римского, ни для коронованных особ», — проговорил нефтяной магнат с кислой усмешкой. «Мистер Уоррен Уинд чертовски привередлив. Я зашел вручить ему сущую безделицу. $20,000 на определенных условиях, а он велел мне зайти в другой раз, как будто я мальчишка, который прибежит по первому зову». «Прекрасно быть мальчишкой», — заметил незнакомец. «А еще прекраснее — услышать зов. Я вот пришел передать ему зов, который он обязан услышать. Это зов великой славной страны. Там, на западе, где выковывается истинный американец, пока вы тут все спите без спросу. Вы только передайте ему, что Арт Олбойн из Оклахома-Сити явился обратить его. «Я повторяю, никому не велено входить», — резко возразил рыжий секретарь. Он распорядился, чтобы никто не беспокоил его в течение получаса. «Все вы тут на Востоке не любите, когда вас беспокоит», — возразил жизнерадостный мистер Олбойн. «Но, похоже, что на западе поднимается сильный ветер, и уж он-то вас побеспокоит. Ваш Уинд высчитывает, сколько денег пойдет на ту или другую затхлую религию. А я вам говорю, всякий проект, который не считается с новым движением Великого Духа в Техасе и Оклахоме, не считается с религией будущего. Как же! Знаем мы эти религии будущего», — презрительно проронил миллионер. «Я по ним прошелся частым гребнем, запаршивели, как бродячие собаки. Была такая особа по имени София, ей бы зваться Сапфирой. Надувательство чистой воды. Привязывает нитки к столам и тамбуринам. Потом была еще компания «Невидимая жизнь». Они утверждали, будто могут исчезать, когда захотят. И исчезли таки, и сотни тысяч моих долларов вместе с ними. Знавал я и Юпитера, и Иисуса из Денвера. Виделся с ним несколько недель кряду, и он тоже оказался обыкновенным жуликом. Был и пророк Патагонец. Он давно уже дал тягу в свою Патагонию. Нет, с меня хватит. Отныне я верю только тому, что вижу своими глазами. Кажется, это называется атеизмом». «Да нет, вы меня не так поняли», — пылко запротестовал человек из Оклахомы. «Я, похоже, ничуть не меньше атеист, чем вы. В нашем движении никакой сверхъестественной или суеверной чепухи не водится. Одна чистая наука, единственно настоящая правильная наука — это здоровье. А единственно настоящее правильное здоровье — уметь дышать. Наполните ваши легкие просторным воздухом прерий, и вы сдуете ваши затхлые восточные города в океан. Вы сдуете ваших великих мужей, как пух чертополоха. Вот чем мы занимаемся у себя на родине. Мы дышим. Мы не молимся. Мы дышим. «Не сомневаюсь», — утомленно произнес секретарь. На его умном, живом лице ясно проступала усталость. Однако он выслушал оба монолога с примечательным терпением и вежливостью, в опровержении легенд о нетерпимости и наглости американцев. «Никакой мистики», — продолжал Олбойн. «Великое, естественное явление природы. Оно и стоит за всеми мистическими домыслами. Для чего был нужен иудеям Бог? Для того, чтобы вдохнуть в ноздри человека дыхание жизни. А мы в Оклахоме впиваем это дыхание собственными ноздрями. Само слово «дух» означает «дыхание». Жизнь, прогресс, пророчество — все сводится к одному — к дыханию. Некоторые скажут, что все сводится к болтовне, заметил Вентем. Но я рад, что вы хотя бы обошлись без религиозных фокусов. На умном лице секретаря, особенно бледном по контрасту с рыжими волосами, промелькнуло какое-то странное выражение, похожее на затаенную горечь. А я вот... «Не рад», — сказал он, — «но ничего не могу поделать. Вам, я вижу, доставляет удовольствие быть атеистами, поэтому вы можете верить во что хотите. А для меня, видит Бог, я хотел бы, чтобы он существовал, но его нет. Такое уж мое везение».